Глава вторая. Генеральная уборка. Последние 7 дней Генри Чески находился в состоянии плохо скрываемой от коллег растерянности. Если верить сообщениям ребят из группы спецнаблюдения за телефонными разговорами, Малкольм и его советник перестали общаться друг с другом. Между тем было понятно, что это не так, и Чески стал подозревать, что оба его фигуранта сменили номера телефонов после встречи в парке Манхэттена. Проверка по местам постоянного пребывания Малкольма никаких новых данных не принесла. Глава Хэммет Старс как исчез 2 недели назад из офиса, так и не появлялся ни в нем, ни в собственном доме. Жена его что-то, конечно, знала. Знала и дочь, взбаламошная дура, истеричка и нимфоманка. Однако обе женщины в один голос заверили детектива, что папа и муж уехали внезапно, и о месте своего нынешнего пребывания до сих пор не сообщили. «Какое несчастье», — предположил Чески. «Так не пора ли мистера Малкольма признать без вести пропавшим и начинать розыск уважаемого человека? А? Вы думаете?» — поджала губы старая корга. А безмозглая дочурка просвистела. «Вторгайтесь в зону чужих интересов». «Нет, мне-то, собственно говоря, глубоко безразлично. Муж и отец ваш, а не мой. Я почему рассуждаю-то так примитивно? Если бы, скажем, моей жены 14 дней не было дома, меня начал бы точить червячок тревоги. Вас не точит? Нет? Ладно, это ваш червячок. МакКвин, иди сюда, я скажу, что нужно делать». Этим же вечером детектив МакКвин, неотступно двигающийся за Мерседесом миссис Флемер, установил факт постановки данного транспортного средства вне парковочной зоны, то есть в неположенном месте. Через минуту дорожный полицейский на мотоцикле выставил дочери Малкольма счет и, как и следовало ожидать, получил от нее предсказуемый факт. За оскорбление офицера полиции миссис Флемер была доставлена вместе с Мерседесом в участок, где ее весь день ждал Чески. После недолгого разговора, во время которого дура хохотала и плакала, она сообщила Чески, что ничего не скажет, если даже ее станут пытать. Досматривая вещи задержанной, детектив обнаружил телефон, а в его телефонной книге номер с пометкой «Дадди». «Не хотите позвонить папе?» — полюбопытствовал Чески, подзывая МакКвина. Через час после первой же отсечки было установлено, что абонент с номером из телефонной книги миссис Флемер находится в Лас-Вегасе, штат Невада. И еще через 3 часа и 42 минуты на стол Чески лег отчет спецов о разговоре Стива Малкольма с Эндрю Мартинсоном, также находящимся в городе грез. Они перенесли поле боя. Генри Чески сидел за столом с сияющим лицом и подтягивался, как огромный жирный кот. «Сомерсет, сынок, забронируй-ка нам 2 места в бизнес-классе до Вегаса». МакКвин потоптался на месте. «Сэр, нужно утрясти все формальности с полицией Невады». «Делай, что тебе говорят, если не хочешь, чтобы я сменил напарника», — рявкнул Чески. «Без тебя как-нибудь вопрос решится». Через 5 минут Генри выходил из кабинета шефа, имея лицензию на право не совсем законного вторжения в зону интересов полиции другого штата. С удовольствием закурив и как следует прохохотавшись, окружающие вряд ли поняли, по какому случаю он с непривычной для окружающих ловкостью смахнул со стола распечатку и еще раз перечитал текст. «Неизвестный. Мистер Малкольм, это Чемберс». «Малкольм, я слушаю тебя, дружок». «Чемберс». «Мистер Малкольм, все плохо». «Малкольм». «Говори, говори, я не Чингисхан, за дурные вести не казню». «Чемберс». «Мы пришли в номер, сэр. Его там не было. Мы стали ждать. Но он забрался в соседний номер, прошел по карнизу 19-го этажа и вошел через открытое окно. Мистер Малкольм, я совершил ошибку. Вы меня понимаете?» «Малкольм». «Я все понял, идиот. Я не понял только, зачем ему понадобилось входить в номер через окно, а не через дверь. Вы что, повесили на дверь табличку в номере банда Чемберса?» «Чемберс». Он, уходя, приклеил к двери волос. «Мы не заметили». «Малкольм». «А я разве не предупреждал, с кем придется иметь дело? Волос. Ты благодари Создателя, что он к двери гранату не приклеил». «Чемберс, лучше бы он ее приклеил». «Мартинсон, ну поболтали и хватит. Стив, привет, Стив. Ты меня разочаровываешь. Я ожидал увидеть в своем люкс стайку искушенных головорезов. Обнаружил лишь троих недоумков. Сейчас они сидят передо мной на полу с выпученными глазами. Держат штаны в руках. А в номере стоит такой смрад, что меня просто выворачивает. Чем ты их кормишь, Стив?» «Малкольм, о чем ты толкуешь, сынок? Ты их крепко бил?» «Мартинсон, их било слабительное. Оно их так било, что у них до сих пор тремор ягодиц. С тех пор, как в Штатах отменили сухой закон, еще ни один американец так не переживал за то, что выпил на работе. Ты разве не предупреждал свою кодлу, что ко мне трезвым-то нужно идти не в любой день? А не на-ка ты, бухие. Стив! Стив!» «Малкольм, я не понял, они пришли убирать тебя в пьяном виде?» «Мартинсон, нет, пришли-то, наверное, трезвые, но я, на всякий случай, бутылку $100 виски на столе оставил, а в нее слабительное влил на сотню задниц. В общем, как ни ужасно это признавать, брал я их, можно сказать, голыми руками за голые задницы. Что делать будем? Твои киллеры засрали мне всю ванную». «Малкольм, с приездом в Вегас, Эндрю». «Мартинсон, значит так, сейчас я передаю одному из твоих монстров трубку, и ты велишь ему и его команде натереть мой номер до блеска. Если ты не дашь этой команды, я вызываю полицию и передаю их в том виде, в каком они есть». «Как?» «Малкольм, дай-ка трубочку тому, кого зовут Чемберсом».